Глава 14. У короля много. Сэр Джордж Монк, губернатор всех английских владений в Новом Свете, был взбешен и готов растерзать стоявших перед ним адмирала Холмса и капитана Слейда. Вчера вечером фрегат «Феникс» вошел в бухту Порт-Рояла и стал на якорь на рейде. Новость о сокрушительном разгроме эскадры быстро начала расползаться, как Холмс не пытался предотвратить утечку информации. Поговорить вчера с Монком не удалось, так как он проводил осмотр побережья острова на предмет противодействия возможной высадке десанта и вернулся только утром. Но к утру бухта Порт-Рояла опустела. Все корабли приватиров, а также зафрахтованные купцы сбежали. Правильные выводы здесь делать умели и сразу поняли, что дни английского владычества на Ямайке сочтены. И теперь в некогда оживленной бухте, кроме Феникса, стояли бригантина Алиса и кетч Си-Кэт, не имеющие никакой ценности в военном отношении, да небольшие рыбачьи лодки, на которых никто не отважился покинуть остров. «Вы можете толком рассказать, что случилось, адмирал Холмс? Вы так и не предоставили ни одного маломальски правдоподобного объяснения. Хватит повторять страшилки о тринидадских колдунах. Там колдовства не больше, чем в балагане комедиантов на ярмарке». «Но, сэр, что, сэр? Вы понимаете или нет, что произошло? От всей мощной эскадры остался один единственный корабль. И почему-то именно тот, который ходил на Тринидад. Вам не кажется это странным, капитан Слейд? Можете хотя бы это объяснить?» «Это всего лишь случайность, сэр. Нам просто удалось скрыться в темноте от тринидадцев». «Я не верю в подобные случайности. И ни за что не поверю, что вам удалось скрыться. Никому другому это почему-то не удалось, а ваш Феникс сумел уйти без единой царапины. Вам не удалось скрыться, а тринидадцы дали вам возможность уйти. Почему они так поступили, это уже другой вопрос. Если бы это был любой другой корабль эскадры, то я бы еще мог поверить в то, что тринидадцы таким образом просто решили известить нас о том, что никаких сил британский флот в Новом Свете больше не имеет. Но если из 11 кораблей они дают возможность уйти именно тому, кто совсем недавно воспользовался их гостеприимством, чтобы вы подумали на моем месте, капитан Слейд?» «Сэр, я готов поклясться чем угодно, что не виновен в том, в чем вы меня подозреваете. Я честный офицер Королевского флота и не совершил ничего, что могло бы бросить на меня даже тень подозрения. Если вы утверждаете, что тринидадцы дали Фениксу возможность уйти, то для меня непонятен их выбор». «Ладно, не лезьте в бутылку. Я не утверждаю, что именно вы тринидадский шпион. Но вот то, что в команде Феникса завелась крыса, вполне вероятно. Возможно, и не одна. Правда, мне непонятно, каким же образом они поддерживали связь с тринидадской эскадрой. В случайную встречу в море ночью я не верю. Но ведь нас еще днем обнаружила их яхта «Аврора», сэр. А как она там оказалась? Ведь для того, чтобы идти с Тринидада Веракрус, не нужно близко приближаться к Ямайке. Снова случайность? Слишком много случайностей. На этот счет у меня только одно предположение, сэр. Наша уверенность в том, что тринидадцы сначала пойдут в Веракрус, чтобы соединиться с испанским флотом, и только потом вместе идти к Ямайке, была изначально ошибочной. Они решили сначала уничтожить нас, а потом без помех сопроводить испанцев к острову. Скорее всего, так оно и было, но это не объясняет того, каким образом тринидадцы умудрились уничтожить 10 кораблей эскадры из 11 так, что вы их даже не заметили, а последний корабль сумел сбежать от них без каких-либо повреждений, причем именно тот, который недавно побывал в гостях на Тринидаде. Господа, если меня здесь вы еще сможете в чем-то убедить, то вот королевского прокурора в Лондоне вряд ли. Уже хотя бы потому, что нужны виновные такого сокрушительного разгрома, и долго их искать не надо. Идите и думайте. Как надумаете что-то реально, возможно, и так придете. Выпроводив Холмса и Слейда, губернатор выругался. Вот уж действительно, что такое не везет, и как с ним бороться. Из потайной двери кабинета вышел Каррингтон и молча сел за стол напротив, ожидая, когда его светлость отведет душу. Долго ждать не пришлось, и сэр Джордж, успокоившись, наконец обратил взгляд на своего помощника по тайным делам. «И что скажете, мистер Каррингтон?» Я говорил об этом давно, сэр. Тринидадцы имеют над нами огромное техническое преимущество, причем не только в оружии, чем успешно пользуются. В том, что в случае столкновения с ними эскадра адмирала Холмса будет уничтожена, я не сомневался и предупреждал об этом. Но меня никто не захотел слушать, поэтому предъявлять какие-то претензии к Холмсу и Слейду глупо. У них не было ни единого шанса противостоять такому противнику, если только не начнутся поиски крайнего. «Вот в том-то и дело, мистер Каррингтон. Поиски крайнего начнутся сразу же, едва эта информация достигнет Лондона. И как бы крайними не сделали нас. Кстати, а что вы думаете по поводу того, что сбежать удалось именно Фениксу?» «Это лишь мое предположение, сэр, но я думаю, что сеньор Кортес захотел заставить нас искать несуществующих шпионов в команде Феникса, чтобы отвести подозрения от своих шпионов, действующих в Порт-Рояле. А то, что таковые есть, я не сомневаюсь. И если бы вместо меня здесь был недалекий любитель охоты на ведьм, то этот план имел бы все шансы на успех». «Значит, вы считаете, что на борту Феникса шпионов нет?» «Почему же? Вполне могут быть, так как матросов, недовольных службой в Королевском флоте, очень много, особенно среди тех, кого забрали служить насильно. То даже если там вся команда поголовно одни шпионы, все равно не они виновники разгрома эскадры Холмса». «А почему?» «Потому что с момента выхода из порта у них нет никакой связи, и кроме Холмса никто не знает заранее маршрут следования эскадры, даже капитаны кораблей. Но, тем не менее, тринидадцы все-таки их нашли. Если судить по тому, что мы о них знаем, и тому, что я видел своими глазами на Тринидаде, то единственное правдоподобное объяснение случившемуся — тринидадцы имеют какие-то устройства, позволяющие им видеть на огромном расстоянии, в том числе и в темноте. Может, это какие-то очень мощные подзорные трубы неизвестной нам конструкции, а может быть, вообще что-то принципиально новое и никому здесь неизвестное. Они тщательно берегут свои секреты. И снова возникает вопрос об их сверхдальнобойной артиллерии, сэр. Именно о ней упоминали экипажи Фалкона и Кагуэя. Но вы им не поверили. И поскольку никто из экипажей Феникса не видел противника, напрашивается вывод, что тринидадцы вели огонь с очень большой дистанции, оставаясь необнаруженными в темноте в течение всего боя. А способность ходить без парусов обеспечила им подавляющее преимущество как в скорости, так и в маневренности. И если сложить все вместе, способность обнаруживать противника на большом расстоянии и ночью, возможность ходить без парусов и сверхдальнобойная артиллерия, все это вкупе и позволило сеньору Кортесу быстро уничтожить эскадру Холмса, оставаясь невидимым. Поэтому поиски конкретных виновников разгрома можно прекратить. «Вам легко говорить, мистер Каррингтон. А что мне прикажете, слать в Лондон?» «Правду, сэр. Чтобы там вовремя осознали масштаб нависшей над нами угрозы и начали разработку адекватных мер по нейтрализации пришельцев, а не занялись очередной охотой на ведьм. И сделать это надо срочно, пока не появились испанцы. После этого из бухты Порт-Рояла не выскользнет даже индейская пирога, хоть днем, хоть ночью. Сеньор Кортес любезно позволил уйти своим недавним гостям, подарив им жизнь. Спасибо ему за это. Поэтому нам надо воспользоваться его любезностью и срочно отправить Феникс в Англию с самым подробным описанием всего, что здесь случилось с момента появления этих проклятых пришельцев». «Феникс? Так ведь больше некого, сэр. Ни Сикэт и ни Алис уже в самом деле. Посылать сведения такой важности на этих слабо вооруженных небольших скорлупках очень рискованно». «Это не обсуждается, мистер Каррингтон. Феникс — это 42 орудия более 200 человек команды. Поскольку в море от него теперь никакого толку нет, я хочу снять с него все пушки и команду и усилить береговую оборону. При артиллерийской дуэли с каменными фортами сеньору Кортесу не очень-то поможет способность ходить без парусов. А поскольку его корабли сделаны из дерева, то каленые ядра опасны и для них». «Не думаю, сэр, что тринидадцы подойдут на дистанцию эффективного огня нашей артиллерии. Если они имеют дальнобойные пушки, способные стрелять с высокой точностью даже в темноте, то зачем им подходить близко? Вы помните, что тут натворил всего лишь один писец прошлым летом? А сейчас он будет не один, а как минимум вчетвером. Это если яхта «Аврора» всего лишь разведчик, и ее не станут задействовать в обстреле береговых укреплений. Испанцев я не считаю. Вряд ли эти горе-вояки будут рисковать лезть под огонь наших пушек, если тринидадцы спокойно сумеют управиться сами и подавят форты с большой дистанции». «Говорите так, как будто бы это уже случилось, мистер Каррингтон. Просто я реалист, сэр, и умею анализировать ситуацию. Она сейчас хуже некуда. Ямайка фактически беззащитна. Даже если испанцы не станут штурмовать Порт-Роял, а начнут длительную осаду, они все равно без всяких усилий захватят Ямайку, так как помешать высадке десанта мы не сможем. Ведь они могут высадиться где угодно, хоть на противоположной стороне острова. И, насколько мне известно, испанцы уже обеспечили большой перевес численности войск. Если же только мы рискнем высунуть нос из-под прикрытия фортов Порт-Рояла, то будем неминуемо разбиты. А если не высунем, то испанцы будут хозяйничать на всем острове, а мы будем сидеть на косе Палисадос за стенами фортов, окруженный с трех сторон морем, а с четвертой — испанскими войсками. И сколько мы тут просидим? Рано или поздно, но провизия у нас закончится. Так что же вы предлагаете, чтобы избежать подобного развития событий? Что я предлагаю? Пока что я предлагаю максимально возможно укрепить Порт-Роял и собрать в нем как можно больше запасов со всего острова, чтобы выдержать длительную осаду. Это все, что мы можем сделать, а дальше придется ждать. Я предпринял ряд мер, которые могут расколоть испано-тринидадскую коалицию, в результате тринидадцы перегрызутся с испанцами и откажутся от участия в этой авантюре. Правда, абсолютной уверенности в этом у меня нет, но шансы на успех довольно высоки. И если это произойдет, то испанцы вполне могут не рискнуть проводить такую сложную военную операцию самостоятельно. А если все же не откажутся от своих планов вернуть Ямайку и явятся сюда, то нам предстоит длительная осада, так как взять штурмом такую крепость, как Порт-Роял, очень трудно. За это время много воды утечет. Как знать, быть может, в Лондоне и Мадриде договорятся и придут к какому-то компромиссу. Именно поэтому я и предлагаю срочно отправить «Феникс» в Англию с подробным донесением. Реально больше мы ничего сделать не сможем. У нас очень мало сил, чтобы успешно противостоять испанскому вторжению. А что вы говорили о мерах, способных перессорить тринидадцев и испанцев? Вера Крусина, сеньора Кортеса, будет совершено покушение моими людьми. Если очень повезет, и оно будет успешным, прекрасно. Если же сеньор Кортес уцелеет, то это все равно приведет к конфликту между тринидадцами и испанцами. Потому что мои люди все сделают так, чтобы подозрение пало на испанцев, и это сразу же стало известно широкой публике. Такой вариант нас тоже устраивает. — Ладно, будем надеяться на это, но по поводу «Феникса» вы меня не переубедите. Готовьте свою «Алису» к переходу в Англию, а фрегат мне нужен здесь. Уточнив еще ряд вопросов, Мэтью покинул губернатора и отправился в порт, чтобы обрадовать, в кавычках, капитана Алисы. В процессе разговора с Монком он держал себя в руках, но на улице дал волю чувствам и выругался в полголоса. Господи, откуда взялся этот идиот? На что он надеется? Испанцы, даже если вдрызг разругаются с тринидадцами и идти откажутся им помогать, все равно придут на Ямайку, так как не захотят упустить такой благоприятный момент. И могут просто задавить массы. Вот к чему привело продолжение политики, основанной на поддержке приватиров в деле борьбы с Испанией и бездумно перенесенной на тринидадских пришельцев. Расквитаться за Порт-Роял и показать могущество Британии его светлость, видите ли, захотел. Вот и показал на свою голову. Ведь если бы не эта авантюра с Табаго, то, кто знает, возможно, сейчас все было бы по-другому. А пришельцы оказались гораздо умнее, чем о них думали. Сразу заявили, что считают виновником случившегося губернатора Ямайки, благословившего банду Сирла на разбой, и ни в какие бредни о действиях частных лиц не верят. Ладно, пусть этот самонадеянный сноб-губернатор и дальше пытается совершить невозможное. Переубеждать его бесполезно. А вот для Мэтью все яснее ясного. Ямайка уже фактически потеряна, если только не произойдет очередное чудо, сравнимое с появлением железного корабля. Поэтому надо сосредоточиться не на выполнении того, что невозможно выполнить в принципе, а на том, что реально можно и нужно сделать. В конце концов, Ямайка — это еще не вся Англия. Жили раньше без нее, проживут и дальше. Тем более, вернув остров испанцам, можно постараться привлечь их на свою сторону, а потом сделать еще кое-что. Потому что по-другому с этими проклятыми пришельцами не справиться. В раздумьях о планах на будущее Мэтью дошел до порта, который поражал своей тишиной и безлюдностью. От былого вавилонского столпотворения не осталось и следа. Что поделаешь, господа приватиры всегда держали нос по ветру, и едва запахло жареным, тут же удрали. Это им не испанских купцов море грабить и не налеты на прибрежные города совершать. В общем, бандит всегда остается бандитом. И когда все успокоится, придется объединить усилия с испанцами, чтобы полностью вычистить Карибское море от этой заразы. Пора признать, что ставка на приватира в борьбе с Испанией, если и не была ошибочной в самом начале, то к сегодняшнему дню уже полностью себя исчерпала. От этого уголовного сброда проблем гораздо больше, чем пользы. И пора навести порядок в новом свете. По большому счету, что англичанам здесь делить с испанцами? Земли к северу от реки Рио-Гранде вообще практически не освоены, а там, кроме дикарей, никого нет. Золото? А может быть, там оно тоже есть? Так какой смысл воевать друг с другом двум сильным европейским державам, если у них здесь есть общий враг? Но пока говорить об этом рано. Его светлость носится с идеей не отдать испанцам Ямайку, бог в помощь, а он, Мэтью Карингтон, займется решением реально выполнимых задач. Бригантина Алиса стояла в самом конце причальной стенки, и возле нее суетилась группа незнакомых личностей. Подойдя ближе, Карингтон сразу понял, что это представители местного криминального мира, которые то ли не смогли, то ли не захотели вовремя сбежать с острова и теперь ищут любую возможность его покинуть. Капитан бригантины Стивен Хобарт стоял у трапа и в резкой форме отвечал визитерам. Здесь же стояли матросы, держа наготове оружие. Мэтью спокойно оттеснил в сторону стоявших у трапа людей и поднялся на палубу. «Что тут случилось, мистер Хобарт?» «Шпана местная пожаловала, сэр. Как жареным запахло, так они сразу засуетились. А раньше надеялись и дальше жить грабежами в Порт-Рояле. Я только теперь и грабить-то стало некого». «Так гоните их в шею». «Гоню, не уходят. Предлагают хорошие деньги, чтобы мы их вывезли с острова». «Вот как? Интересно». Карингтон окинул взглядом группу из 8 человек, стоявших возле трапа, и безошибочно выделил главного среди них. За свою многолетнюю практику общения с подобной публикой у него уже выработалось профессиональное чутье, и оно ни разу не подводило. Но на всякий случай спросил, что визитерам надо. Предчувствие не обмануло, и рыжий верзила ответил. «Мы просим взять нас на корабль, сэр!» «С кем имею честь?» «Патрик Робсон, сэр! Можно просто рыжий Патрик!» «Я владелец корабля. Мэтью Карингтон, что конкретно интересует вас и ваших людей, мистер Робсон? Куда вы собираетесь податься?» «Все равно куда, сэр. Ведь скоро тут испанцы будут. Деньги у нас есть, если что». «Хорошо. Пройдите на борт, там и поговорим. А ваши люди пусть пока здесь подождут». Пройдя в свою каюту, Карингтон предложил гостю сесть и сразу же приступил к делу. «Здесь нам никто не помешает, мистер Робсон. Давайте спокойно поговорим без лишних ушей. Сразу уточню, что ваши деньги меня совершенно не интересуют. Но если вы поможете мне в одном щекотливом деле, то так и быть, я доставлю вас на Барбадос». «Господи, да что делать-то надо? Только мы ни разу не моряки, в морских делах ничего не смыслим». «Этого от вас не потребуется. Мне нужна ваша помощь на суше. Я так понимаю, что возвращаться в Порт-Роял вы больше никогда не собираетесь?» «Разумеется, сэр. Что тут делать при испанцах?» «Вот и хорошо. Тогда давайте договоримся, что все сказанное здесь должно остаться между нами. Если сделаете все так, как я скажу, то обещаю доставить вашу компанию на Барбадос. Если же провалите дело, то я знать вас не знаю. Согласны?» «Согласен. А что делать надо?» Тихая весенняя ночь, вокруг ветер гонит небольшие волны, которые с шумом набегают на прибрежный песок и снова откатываются обратно. Небо ясное, только кое-где видны облака, выделяющиеся темными пятнами на звездном небосклоне. По воде скользит низкая тень, издающая необычный звук. Справа остается вход в бухту Порт-Рояла, но он, похоже, странных визитеров не интересует. Тень движется к западу от входа в бухту и вскоре останавливается, ложась в дрейф. С берега ее не видно, так как расстояние больше мили, и луна еще не взошла. Князь, Флинт и Янычар стояли на палубе Авроры и вглядывались в приборы ночного видения. Князь первый нарушил тишину. «Но может кто-то стоять в порту у причала, отсюда порт не просматривается, а крокодил пока задействовать рано. Поэтому работаем. Ни одна маломальски приличная посудина отсюда уйти не должна. Берите пару десятков мин на всякий случай. Разделите на 4 скутера. Флинт, все-таки хочешь всех пацанов взять?» «Всех надо и новеньких в деле обкатать. Пусть учатся». «Добро. Но чтобы сами вперед никуда не лезли. Если удастся сначала прослушку установить возле командирской каюты, самой крупной цели». «Хорошо. Нет, хрен с ней, сработаем и так. Первую цель покрупнее подпалите, чтобы панику навести, остальные заминируйте. Постарайтесь не шуметь. Как закончите, не вздумайте там геройствовать. Сразу уходите. Инфракрасный фонарь и радиомаяк у нас будет работать все время, так что не заблудитесь. Князь обернулся и осмотрел притихших мальчишек, стоявших рядом на палубе. Команде боевых пловцов, уже побывавших в Порт-Рояле, Гильермо, Луиса, Энрике и Габриэля, добавились новички. Испанцы Висента Кастильо и Валерио Домингес, 15-летние пацаны из простолюдинов, не способные похвастаться ни знатностью рода, ни богатством, но обладающие живым острым умом, хорошей памятью и незаурядным упорством, позволившим им попасть в элитную воинскую часть флота Русской Америки. Политика создания вооруженных сил, где процент соотношения личного состава из индейцев, метисов и белых будет в препорцию, действовала и здесь. «Ребята, вы в нашем отряде недавно, и для вас двоих это первая боевая операция. Остальные уже имеют опыт в Порто-Белле и в Порт-Рояле и на Табаго. Не боитесь?» «Нет, господин капитан». «Титулование ставим для парадов. Сейчас мы на задании. Говорить кратко и по существу». «Нет, командир, вот это другое дело. Сами вперед не лезьте, смотрите, что делают другие. Но вас в любом случае подстрахуют. Запомните, вы подводный спецназ, элита флота. Учитесь, и враг должен дрожать от одной мысли, что вы нанесете ему визит. А сейчас вопросы». «Языка брать не будем?» «Вы его живым не довезете. Как увидит, что какие-то демоны его под воду тащат, так его еще на берегу может кондрашка охватить. Да и под водой без подготовки он все равно не сможет дышать в акваланге». «А зачем самую крупную цель поджигать? Ведь можно и ее заминировать». «Можно, но нам надо создать панику в порту, чтобы все внимание было приковано к пожару и по сторонам никто не смотрел. Если начнутся взрывы один за другим, сразу поймут, что мы в гости явились и будут на ушах стоять. А так, мало ли от чего одна посудина в порту загорелась». «А если нам двух десятков мин не хватит?» «Хватит. Там столько целей даже и не будет. Нас интересует только то, что крупнее шлюпа. На всякую мелочь не отвлекайтесь. Ее наши при попытке прорыва легко перехватят и уничтожат». Подготовка закончена, и четыре подводных скутера-буксировщика спущены на воду. Когда их грузили на ТЗ, то предполагали использовать исключительно для поисков затонувших кораблей с грузом золота и серебра, но уж никак не для диверсионных целей. Но жизнь несла свои коррективы. Один скутер занимает флинт с большой частью запаса мин, на остальных располагаются шестеро его подчиненных, и через несколько мгновений группа исчезает в ночной темноте. «Аврора, Тритону, входим в бухту». «Тритон, Авроре. Как обстановка?» «На рейде никого. В порту у причала один крупный трехмачтовый корабль и один небольшой одномачтовый, плюс рыбацкая мелочь. Все тихо». «Цели оба корабля. Малыша заминировать, большого поджечь. Затем сразу обратно, не шуметь». «Тритон, понял, работаем». Вокруг черная мгла, наполненная целой симфонией звуков, которых совершенно не слышно, если вынырнуть на поверхность. В темной толще воды быстро двигается группа из четырех странных существ, издающая странный звук, и от которой шарахаются в сторону все обитатели подводного царства. Иногда эти существа поднимаются на поверхность, а потом снова ныряют на глубину несколько метров. Невидимыми они проскальзывают под водой в акватории порта и останавливаются на грунте возле большого корабля, стоящего у причала. Странный звук сразу же исчезает, и снова царство Нептуна приходит в свое естественное состояние. А существа неожиданно распадаются на части и начинают какую-то возню под корпусом корабля. Наконец, трое из них направились к поверхности и, вынурнув, замерли. Но вокруг тишина, лишь вода плещет возле борта, да где-то поскрипывает дерево. Флинт, осмотревшись еще раз и обменявшись условными жестами с сопровождавшими его Гильермо и Луисом, стал осторожно карабкаться вверх, чтобы добраться до окна командирской каюты. Всплыв рядом с целью, он убедился, что это действительно Феникс. Но выглядел он довольно странно. Орудийные порты открыты, но в них не было видно ни одной пушки. Осмотрев корабль со стороны кормы перед тем, как заниматься абордажным альпинизмом, он убедился, что кормовых орудий тоже нет. Это значит, что сэр Джордж мыслит в верном направлении и решил снять все орудия с фрегата для усиления береговых фортов. Скорее всего, экипаж тоже отправили на берег. И здесь сейчас хорошо, если пару десятков матросов наберется при одном офицере, которые просто присматривают за кораблем. Но искать этого офицера... Добравшись до окна командирской каюты, Флинт убедился, что не ошибся в своих предположениях. Каюта была пуста, а над головой лениво болтали вахтенные, расположившись на палубе юта. — В общем, парни, дело тухлое. Нутром чую, драпать скоро отсюда придется. — Тише ты, а то еще боцман услышит. — Да эта гнида давно дрыхнет, после двух бутылок рома не мудрено. — А лейтенант? — А лейтенант как вечером на берег ушел, так до сих пор не вернулся. Наверное, опять у своей пассии вернется только утром. Так что корабль в нашем полном распоряжении, джентльмены. Когда бы мы еще тут так посидели? Слушай мою команду, канальи, открывай! Раздался тихий смех, и что-то забулькало. Очевидно, вахтенные время даром не теряли. После небольшой паузы разговор возобновился. Хорошо пошло. Генри, я так и не понял, зачем надо было все пушки с фрегата снимать и команду на берег переводить? Ведь наш Феникс мог бы неплохо вокруг Ямайки испанцев погонять. Дурень ты, Том. Даром, что здоровый. Кого мы погоняем? Это, наоборот, нас будут гонять. Забыл, как тогда ночью удирали? И слава Господу, что все-таки удрали. Так что толку сейчас от Феникса в море никакого. Тут капитан трижды прав. Вот поэтому и отправили всех на берег вместе с пушками. Там от них хоть какая-то польза будет. И благодарите Бога, джентльмены, что нас тут оставили, а не послали вместе с сухопутными крысами грязь месить. А если испанцы нападут? Как же мы отбиваться будем без пушек и с таким мизером людей на борту? — Ох, Боб, у тебя мозги вообще плесенью заросли. На кой дьявол им сдались наши Феникс и Сикет, которые стоят в порту и даже не могут отсюда вести огонь по входу в бухту? Если испанцы все-таки полезут, то начнут с фортов на входе, а наши посудины им нисколько не мешают. А если захватят форты, то тогда уже никакой разницы не будет, есть ли у нас пушки, чтобы стрелять или нету, и мы можем только рожи корчить испанцам. А вдруг напугаем? Так ведь они запросто корабль утопят. Ну и черт с ним. У короля много. А если все же захватят город, что будет? Вот заладил, что будет, что будет. Паршиво всем будет, вот что будет. Если, не дай бог, это случится, то нам надо драпать отсюда, сверкая пятками, чтобы испанцы не поймали. Хоть на индейской пироге, но драпать, и чем скорее, тем лучше. Так что давайте, джентльмены, выпьем за здоровье сухопутных крыс, чтобы они не облажались и не пустили сюда испанцев. Да и за наших парней тоже, чтобы им на сухопутье легче воевать было. — А может, угоним корабль? Нас тут две дюжины душ, с парусами как-нибудь управимся. — Боб, твое счастье, что начальство тебя не слышит. — На Рею захотел? Куда ты сбежишь? На Барбадос или на Невис? Ближе больше некуда. — Так тебя там ждут, повесят за бунт и захват корабля без разговоров. — Но ведь Алиса-то 3 дня назад ушла, стояла рядом сколько времени, а потом ушла. А ты не равняй контрабандистов с моряками Королевского флота. У них своя жизнь, и они каждый день между петлей и пулей ходят. Плевать им и на губернатора, и на военного коменданта. От приватиров практически ничем не отличаются, разве что деньги делают несколько другим способом. Запахло жареным, тут же смотались, наплевав на всех. И где теперь эта Алиса? Одному дьяволу известно. После этих слов Флинт насторожился, но больше ничего интересного не услышал. Разговор все время крутился вокруг одной темы — как удрать в случае нападения испанцев. В способность гарнизона Порт-Рояла отстоять Ямайку никто особо не верил. Поняв, что дальнейшее подслушивание бессмысленно, осторожно спустился вниз и скользнул в воду. Гильермо и Луис держались под подзором кормы с запером руля, так что заметить их с причала или с палубы было невозможно при всем желании. Дав знак следовать за ним, Флинт направился вдоль борта к носу фрегата. Орудийные порты были открыты и выглядели необычно без пушек, и это было на руку диверсантам. Распределившись по длине корабля, они осторожно забрались по борту до открытых портов. Хорошо, что в арсенале боевых пловцов хватает различных приспособлений на все случаи жизни. По знаку Флинта все осторожно положили внутрь корпуса на батарейную палубу зажигательные мины, уже опробованные в деле с Дартмутом и показавшие высокую эффективность. Сейчас взрыватели были установлены на 1 минуту. Времени вполне достаточно, чтобы скользнуть по борту вниз и без всплеска уйти в воду. Когда же все трое уже были под водой, Флинт глянул вверх, и тут из открытых портов Феникса вырвались языки пламени, ярко осветив все вокруг. Продукция Манфреда ван Баттеллана не подвела и на этот раз. Даже если ему не удастся найти философский камень, его имя все равно уже будет золотыми буквами вписано в историю развития химии. хоть и в таком весьма своеобразном прикладном направлении. Висента и Валерио, впервые вышедшие на боевую операцию, Флинт не стал привлекать закладки мин с подъемом на поверхность и оставил в резерве вместе с Энрико и Габриэлем возле скутеров на грунте. И теперь пацаны круглыми от удивления глазами смотрели вверх, где над ними нависала темная туша корпуса фрегата, а над поверхностью становилось все светлее и светлее. Пожар разгорался очень быстро. Но надо было продолжать операцию, и вся группа направилась к небольшому кораблю. Удалось выяснить его название — «Сикет». Теперь подниматься на поверхность не нужно, да лучше этого не делать. Сейчас в порту начнется паника, народу сбежится много, и можно быть обнаруженным случайными зеваками в свете отблесков пламени. Конечно, ничего толком не поймут, но вот пальнуть из мушкета с перепугу могут запросто. Когда скутеры остановились рядом со второй целью, Флинт дал возможность своим подчиненным все сделать самостоятельно, а сам лишь контролировал ситуацию. Новоявленные боевые пловцы 17 века быстро установили по Миделю в районе киля сразу две мины. Чего уж мелочиться, все равно эти мины — продукции собственного производства, а других достойных целей в порту все равно нет. Флинт проверил установку, одобрительно кивнул и дал разрешение на активацию. Взрыватели установлены с задержкой на 3 часа, и даже если какой-то сработает чуть раньше, то вторая мина детонирует от взрыва первой. Времени более чем достаточно, чтобы спокойно уйти и наблюдать за начавшимся шоу с палубы «Авроры» с безопасного расстояния. Когда все было закончено, Флинт дал команду возвращаться. Мальчишки снова оседлали по 2-3 скутера, а он занял 4-й. Пара мгновений, подводные диверсанты исчезают в темной толще воды, а позади них, над поверхностью, все ярче разгоралось пламя. Феникс сумел уцелеть в ночном бою с эскадрой пришельцев, но уйти от судьбы не смог, и она достала его даже в порту у причальной стенки. А с противоположной стороны косые палисадос, восточнее Порт-Рояла, в это же время происходили другие события. Писец подошел достаточно близко к берегу, всего на пару миль, и лег в дрейф. Даже если бы его и заметили, то вряд ли что-то заподозрили, так как по своему силуэту он ничем не отличался от обычного парусного купца. Именно поэтому не стали задействовать остальной зверинец, поскольку замаскировать дымовые трубы при убранных парусах нет никакой возможности. А если взойдет луна, то могут и увидеть. Мало ли, кого тут черти носят. Ягуар, кугуар и волк остались гораздо дальше, в море, сопровождая испанскую эскадру, а писец направился к берегу. Даже если его и разглядят ночью, то вполне могут принять за английского купца, который подошел к Ямайке и ждет рассвета, чтобы спокойно войти в бухту днем. Все это время за побережьем велось тщательное наблюдение, но ничего подозрительного обнаружить не удалось. И вот вдалеке, в стороне Порт-Рояла, стало разгораться зарево. Вскоре пришел доклад от «Авроры» о выполнении задания. Дав команду яхте вести наблюдение за выходом из бухты и не показываться на глаза англичанам, Леонид вызвал волка и разрешил вылет. Волк подтвердил получение приказа, и вскоре на связи был уже экипаж крокодила. «Писец к крокодилу! Иду в направлении вас. Время подлета 6 минут». «Крокодил писцу, провести разведку побережья в районе высадки и до форта Руперт включительно». После этого разведка фортов Ховард, Чарльз и Уокер. Внутренние форты Джеймс и Карлайл в последнюю очередь. Высота не менее 600 метров. Крокодил подтвердил получение приказа и понесся к берегу, удерживая высоту в 600 метров. Пилот и штурман пристально вглядывались в мониторы, на которые поступало изображение, переданное с вертолета. Причем, в дополнение к обычным камерам и датчикам, имеющимся на борту, на внешней подвеске сейчас разместился блок с комплексом поисковой аппаратуры, работающей в инфракрасном диапазоне, но с очень высокой чувствительностью и возможностью селекции сигналов от целей разных типов. Поскольку предел веса был установлен в 20 килограммов, Прохорову удалось на базе имеющихся портативных приборов ночного видения разработать очень удачный и мощный агрегат, укрыться от которого ночью или в тумане, или даже под деревьями в густом лесу не было никакой возможности. Даже еще и неиспользованные 2 килограмма веса остались. И вот сейчас прибор, получивший название «Аргус», впервые задействовали в боевых условиях. При бомбежке кораблей английской эскадры в нем нужды не было. Парусники на поверхности моря хорошо обнаруживались и обычными инфракрасными приборами, штатно установленными на борту крокодила. Но сейчас перед штурманом был включен второй монитор, на который передавалось изображение Саргуса. Здесь же в ЦУПе присутствовали Тунгус и Ковальчук, ради такого дела специально прибывшие на Волк, чтобы лично увидеть результаты авиаразведки. Вскоре им обоим предстояло ступить на землю Ямайки. «Ты смотри, вот Шурик сбацал хреновину, даже птицы хорошо видны!» «Песец вообще как днем видно. А на берегу вроде никого». Между тем крокодил достиг побережья. Картинка на экране получалась очень четкая, но людей или береговых укреплений не было видно. Очевидно, англичане укрылись за стенами фортов и не распыляют свои силы. Быстро обследовав всю косу Палисадес до самого форта Руперт, крокодил полетел дальше к расположенному в южной части Порт-Рояла форту Ховард. А Тунгус и Ковальчук покинули ЦУП, спустились в скиф, стоявший возле борта Волка, и на полном ходу понеслись к песцу. Согласно данным авиаразведки, на косе Палисадес до самого форта Руперт нет ни одного человека. Можно начинать высадку, так как внимание часовых на стенах форта сейчас отвлечено заревом пожара в порту. Пусть ненадолго, но и этого хватит. Когда взорвется Си-Кэт, и до англичан дойдет, что пожар на Фениксе — это непростая случайность, все уже должны быть на месте. Быстроходный скиф, тихо урча мотором на малых оборотах, подошел почти к самой кромке прибоя и последовал дальше, параллельно береговой линии. Даже в лунную ночь увидеть лодку на воде возле самого берега очень трудно, если смотреть со стены форта, а сейчас и подавно. Но безопасность прежде всего, поэтому наблюдение за берегом велось очень тщательно, но все было тихо. Данные авиаразведки подтвердились. Коса Палисадес безлюдна. Ночью тут порядочным людям делать нечего, а непорядочные уже давно удрали с Ямайки. Далеко впереди высились стены форта Руперт. В этой истории англичане создали гораздо более мощное укрепление, нежели раньше, полностью перегородив косу высокой каменной стеной и устранив таким образом возможность легкого нападения на город с единственного направления со стороны суши, где можно было сначала высадить десант, наращивать по мере надобности его силы, а потом уже атаковать. И испанцам пришлось бы туго, вздумая не штурмовать форт Руперт в лоб. А подойти со стороны моря невозможно. Батареи фортов Руперт, Ховард и Чарльз, способные вести перекрестный огонь, перетопят шлюпки с десантом раньше, чем они доберутся до берега. Если только не подходить почти вплотную к берегу и не пытаться задавить форты многократным преимуществом в тяжелой артиллерии, невзирая на возможные высокие потери. Но таких сил у испанцев в регионе сейчас просто нет, а посылать вторую непобедимую армаду из Европы только лишь для того, чтобы вернуть Ямайку, никто не будет. И все было бы хорошо, не появись неучтенный возмущающий фактор, поставивший все с ног на голову. Под названием «Песец», который, как известно, всегда подкрадывается незаметно. Что он сейчас и делал. Но пока не поступит доклад о готовности от группы Тунгуса. Старался не привлекать внимания и продолжать дальше играть роль добропорядочного купца, а не наглого рейдера, поставившего на уши все Карибское море. Когда лазерный дальномер определил дистанцию до стен форта в 1000 метров, Тунгус дал приказ высаживаться на берег. Местность удобная, песчаное побережье, покрытое кое-где невысоким кустарником. Заглушив мотор, скиф скользнул к берегу, проделав остаток пути на веслах. 9 человек быстро выбрались на сушу и, спрятав лодку в кустах под охраной 2 бойцов, дальше пошли пешком. Впереди темнела стена форта, полностью перегородившая косу Палисадес, а далеко за ней можно было разобрать отблески пламени, рвущегося в небо. Пожар на Фениксе бушевал вовсю, и если бы на нем остался порох в крюит-камере, то он бы уже давно взлетел на воздух. А так, гори, гори, ясно. Когда до форта осталось всего 500 метров, стали оборудовать позицию. На английские часовые так до сих пор ничего и не заметили. «Песец Ястребу, мы готовы, все тихо». «Ястреб вас понял, начинаем». Леонид окинул взглядом приближающийся форт Руперт, до которого оставалось чуть более мили, и усмехнулся. Вот уж действительно, песец подкрался незаметно. Насчет «виден был издалека» утверждать сложно. Все-таки ночь вокруг, но, по крайней мере, англичане до сих пор никак не отреагировали. Разворот против волны, чтобы уменьшить бортовую качку, и стволы 30-миллиметровок из 21 века, снабженные ночными прицелами и гиростабилизаторами, разворачиваются в сторону форта. Томительно долго бегут последние секунды тишины. И вот, наконец, звучит команда. Огонь! Грохот прокатывается над морем. Операция по возвращению Ямайки под власть испанской короны началась. Первые же снаряды поразили цели. Рядом с орудиями форта Руперт ярко вспыхнули вспышки взрывов, но форт молчал. Очевидно, никто не ожидал подобного, и первое время возникла обычно в таких случаях неразбериха. Если бы это было нападение испанского флота, то все быстро бы пришло в положенную норму. Канониры заняли бы места у орудий и открыли огонь по морской цели, которая стала хорошо заметна по вспышкам выстрелов. Но с первых же мгновений все пошло не так. Канониры, появившиеся на стенах, тут же падали, сраженные огнем противника. Стволы пушек неожиданно начали раскалываться один за другим. И все это в темноте, пронизанной вспышками частых взрывов и градом осколков. Те, кто уцелел, в самом начале не пытались геройствовать, а старались укрыться от смертоносного огня. Защитникам форта было невдомек, что сейчас два слонобоя калибра 14,5 мм вдребезги разбивают стволы орудий на стенах, а две снайперских винтовки Меркеля калибра 12,7 мм, сделанные из запасных стволов пулеметов «Корт», а также обычные снайперские СВД калибра 7,62 мм валят любого, кто только вздумает высунуть нос. Писец же просто отвлекал на себя внимание от группы диверсантов на берегу и вел огонь по форту осколочно-фугасными снарядами из 30-миллиметровок. Но поскольку попасть с такого расстояния, да еще и ночью, именно в ствол пушки проблематично, решили задействовать слонобои при стрельбе с берега с малой дистанции, для чего они, собственно, и предназначались. Чтобы добавить шума и создать видимость стрельбы из обычных дульнозарядных орудий, всем бортом огонь вели также и бортовые 12-фунтовки писца, но холостыми зарядами, так как стрельба из гладкоствольных орудий с дистанции более чем милю, даже таких очень модернизированных и казнозарядных, это пустая трата боезапаса. А так, вспышка при выстреле и облако дыма получалось что надо. У тех, кто наблюдал с берега, не могло возникнуть сомнений, что это именно корабль, ведущий обстрел форта, наносит такой огромный урон. Вскоре все пришло к логическому завершению. Ни одного целого орудия из тех, что смотрели в сторону косы палисадосы и в сторону моря, не осталось. Согласно данным авиаразведки, форт Руперт располагал еще шестью небольшими пушками, направленными в тыл в сторону города. И, по идее, англичане должны срочно перетащить их на восточную стену для отражения возможного штурма, поскольку в данный момент форт Руперт фактически беззащитен со стороны суши, откуда и ожидается нападение. Если только там остался кто-нибудь, способный принимать логические решения и отдавать соответствующие команды. Писец продолжал обстрел форта еще несколько минут, сколько потребовалось крокодилу для повторного осмотра цели с воздуха. Результат короткого огневого налета получился успешным. Все орудия, кроме тех, что оказались в недоступной зоне для обстрела, уничтожены. На территории форта прекратилось всякое движение. Кто уцелел, все попрятались. Но потери в живой силе очень большие, кругом лежат тела убитых и раненых. Доложив это, вертолет ушел обратно на Волк, а Леонид вызвал Ягуар и Кугуар, приказав им идти к району высадки. Пора было расчищать дорогу испанскому десанту. Ближайший из оставшихся форт Ховард дал несколько выстрелов в сторону песца в самом начале боя, но вскоре англичане поняли, что впустую жгут порох. Расстояние было очень большим для артиллерии 17 века, а напугать противника и вынудить отступить не получилось. И вот теперь он смотрел на раскинувшуюся перед ним панораму Порт-Рояла и думал, что же сможет предпринять противник в такой ситуации. Перебросить артиллерию и войска с других участков? Возможно. Но если людей можно переправить довольно быстро, то вот с артиллерией так не получится. Поэтому сейчас ближайшая задача сделать так, чтобы войска и артиллерию было некуда перебрасывать, разве что в чисто поле. А для этого форт Руперт должен быть либо разрушен до основания, либо взят. Правда, брать береговые укрепления группы Тунгуса с отрядом морской пехоты Ковальчука не собираются, а вот разрушить почему бы и нет. Тем более, если практически вся артиллерия форта выведена из строя. Со стороны моря полным ходом спешили Ягуар и Кугуар. Дождавшись их, Леонид поставил задачу перед командирами своей небольшой эскадры. «Ягуар и Кугуар, подходим ближе к берегу, насколько глубины позволяют. Ориентироваться на меня, контролировать дистанцию лазерным дальномером. Высаживаем десант морпехов, а после этого идем к форту Руперт и превращаем его в груду щебня, чтобы англичанам негде было держать оборону. Следовать мне в кильватер самым малым ходом, дистанция 2 кабельтовых. При подходе к форту удерживать строй. Если будет сильный дрейф, входим галсами с поворотом все вдруг по моей команде. Аврора, Ведете огонь из 30-миллиметровки по пушкам форта Ховард, чтобы у них не возникло желания по нам пострелять. Дистанция между фортами по прямой около 700 метров, поэтому вполне могут попытаться. Ближе одной мили не приближайтесь и держитесь в Маристе, чтобы они не видели, откуда по ним стреляют. Но пока мы не начнем, ждите. До форта Чарльз более 1000 метров, и по идее он стрелять не должен, но если начнет огрызаться, то ввалите и ему. Не попадете по пушкам — не страшно. Важно, чтобы английские канониры боялись к ним подойти. Для всех остальных фортов мы в мертвой зоне. Волк, держаться не менее чем в 4 милях от берега и обеспечивать постоянные вылеты крокодила. Для крокодила основная цель — форт Ховард, высота не менее 500 метров. Запасная цель — форт Чарльз. Старайтесь ложить бомбы на те батареи, у которых мы в секторе обстрела. Ястребу отойти от форта не менее чем на километр и вести наблюдение. После подхода нашего десанта ждать дальнейшей команды. Вопросы. Ягуар понял. Кугуар понял. Аврора поняла. Волк понял. Ястреб понял. Вопрос. После окончания обстрела форт занимать будем? По ситуации, но, скорее всего, нет, если только англичане сами не сбегут. Незачем рисковать потерять наших людей там, где мы все равно ничего не получим. Проведя инструктаж командиров кораблей, Леонид повернулся к стоявшему рядом Ковальчуку. Все слышал, Федорович. Главное, не жалей патронов и береги пацанов. Нам эта Ямайка 300 лет не нужна. Можно сказать, мы ее на Тринидад у испанцев меняем. «Понимаю, Леонид Петрович, взрываться не будем. Укрепимся на плацдарме и будем ждать испанцев. Но вдруг они не захотят сразу на штурм идти. Даже если мы форт по кирпичу разнесем, и там ни одного англичанина не останется. Ведь сейчас момент очень благоприятный». «Не захотят — их проблемы. Мы свою часть договора выполним, а если сеньоры не смогут этим воспользоваться, то значит, не по сеньке шапка. И получается, что недаром их англичане отсюда турнули. Пусть сидят перед развалинами форта и осаждают их так хоть до посинения. Воевать вместо них мы не собираемся. В любом случае, в бой не лезть, если только англичане сами на вас не нападут. Ваша задача — захват плацдарма для высадки основного испанского десанта и не более». Песец, Ягуар и Кугуар подошли ближе к берегу и стали спускать шлюпки. Группа Тунгуса уже зажгла сигнальные фонари с узким сектором освещения, обозначающие место высадки. Несколько минут, и шлюпки отошли от порта, доставив первую группу морских пехотинцев. Вернулись за следующей. Все делалось быстро, четко и без суеты. Когда весь отряд морпехов оказался на берегу, корабли направились к форту Руперт. Обычным парусникам такой маневр оказался бы не под силу. Ветер дул с моря и не дал бы подойти очень близко к береговой черте, так как корабли с прямым парусным вооружением рисковали просто не справиться с маневрированием и оказались бы выброшенными на мель. Но машины давали огромное преимущество, поэтому все трое безбоязненно маневрировали вблизи берега, лишь контролируя дистанцию до него. Благо, приборы ночного видения и лазерные дальномеры позволяли это делать без особых проблем. Но вот и форт Руперт. Несмотря на то, что его орудия превратились в металлолом, прочные каменные стены не пострадали, и оттуда сейчас осторожно выглядывают удивленные морды, считая, что их никто не видит. Несомненно, корабли уже обнаружены, но вот воевать англичанам больше нечем. Доставить целые пушки из других фортов — на это требуется уйма времени, которого у них нет. И тут вдали прогремел взрыв. Крокодил, баражирующий в воздухе в ожидании начала бомбардировки, доложил, что в порту взорвался один корабль. «Феникс» все еще горел. Ни одного маломальски приличного корабля в порт-рояле больше не осталось. «Ну и что? У короля много».